Жажда крови, ур. 1. Смертельный удар, макс, ур. Метатель кинжалов, ур. 2. Рука властителя, ур. 2. Способности профессии, активные способности, извлечение теней, ур. 1. Хранилище теней, ур. 1. Территория повелителя, ур. 1. Крафт, расходный предмет, святая вода жизни, 2-3. Используемые предметы, шлем кроваво-красного рыцаря, ур. С. Серьги короля демонов, ур. С. Ожерелье короля демонов, ур. С. Нагрудник рыцаря высокого уровня, ур. В. Перчатки рыцаря высокого уровня, ур. В. Кольцо мага высокого уровня, ур. В. Ботинки ассасина среднего уровня, ур. С. Уровень поднялся до 80-го, а еще ему в глаза бросилась характеристика интеллекта, которая превзошла силу, когда он вложил в нее кучу очков. Интеллект уже приблизился к 200-м. В результате этого максимальный запас маны уже перешагнул за 5000. Мана – это не что иное, как возможность без ограничений возвращать к жизни теневых воинов. Учитывая, что количество солдат в будущем продолжит увеличиваться, ему показалось, что даже 5000 может быть недостаточно. Хорошо, можно начинать. Каждая секунда на счету. Чину закрыл окно статуса. Это первый этаж крепости демонов. Не нужно было тратить время на то, чтобы отсюда добраться до уже зачищенного 76-го этажа. Поэтому он сразу же встал в магический круг перемещения между этажами. Доступны этажи с 1 по 76. Куда вы хотите подняться? Чину без колебаний сказал. 76-й. Вспыхнул свет. Он закрыл глаза, а затем снова открыл, и картина перед ним полностью изменилась. Города, пылающие огнем. Несмотря на то, что, находясь в магическом круге перемещения, не ощущаешь внешнего воздействия, охотник все же почувствовал на коже жар. Чину опустил на пол свой багаж и достал оттуда два артефакта. Одним из них была черная накидка, названная мастером мантии ветра, а вторым было безымянное кольцо, на которое наложена магия элемента воды. Чину надел мантию и кольцо. Когда он надел мантию и накинул капюшон, то почувствовал себя настоящим охотником магического класса. Мое тело охлаждается. Он ощущал себя так, будто стоял в прохладной пещере. Интересно, а сработает ли это с пламенем крепости демонов? Чину медленно вышел из магического круга перемещения между этажами. Интересно. Похоже, не зря он заплатил за нее высокую цену. В отличие предыдущего раза, когда он приходил сюда, теперь высокая температура совершенно не доставляла ему проблем. А вдруг в мантии будет неудобно? На всякий случай он попробовал подвигаться. Оказалось удобнее, чем он думал. Как и следует из ее названия, мантия ветра, она была легкой, как воздух. Хорошо, Чину был готов, но похоже, готов был не только он. Учуяв человеческий запах, демоны стали стекаться к нему толпами. Раньше он бы решил немного посражаться с ними, чтобы разогреться, или зачистить весь этаж, заглядывая в каждый уголок, чтобы повысить свой уровень. Но вот сейчас, он не мог тратить время зря, так как от этого зависело лечение его матери. Вместо того, чтобы, как обычно, призвать кинжалы, Чину призвал теневых воинов. Ши их, появились надежные теневые солдаты. А как же клык? Чину нашел клыка. Похоже, чем выше уровень, тем ближе они могут подойти, так как клык возник прямо позади него. Чину вызвал из инвентаря сферу алчности и положил ее в ладонь клыка. «Сегодня ей воспользуешься ты». Чину так решил, подумав, что раз сфера алчности ему самому совсем не давала эффекта усиления, несмотря на класс мага, то она пригодится для заклинаний клыка. Клык низко склонил голову, словно выражая благодарность. Бух, бух, бух. Наконец гигантские демоны подошли вплотную. Что ж, начнем. Приказав воинам готовиться к бою, Чину сжал в руках кинжал Баруки и убийцу рыцарей. Демоны роились прямо перед ним, как букашки. Число их нешуточно огромное. Чину, который выжидал время с более расслабленным лицом, чем в прошлый раз, закричал. Наступа. Нет, он собирался крикнуть. Наступаем. Но прежде, чем он успел закончить. Шу-у-у-у. Откуда-то сверху обрушился столб огня страшной толщины и окутал врагов. Че что это? Шу-у-у. В тот момент, когда пламя рассеялось, и демоны, и земля исчезли без следа. Кхи-и-их, кхи-е-е-е-е-ех. Демоны мгновенно испарились, и раздался знакомый механический звук. Повышение уровня. Повышение уровня. Да ладно. Чину, успокаивая бешеное сердцебиение, оглянулся. Там стоял клык, который стал в два раза больше, чем когда был в своем подземелье, и выдыхал изо рта серый дым. Глык. Во рту у Чину пересохло. Это мощь сферы алчности. Даже монстры, живущие в крепости демонов и обладающие некоторым сопротивлением к огненным атакам, сгорели дотла. Хе-хе. Как только Чину оценил ситуацию, он невольно рассмеялся. Я же могу зачистить тут все намного быстрее, чем ожидалось. Чину ликовал про себя, глядя на все еще полыхающие тела демонов и обугленную дочерна землю. Сила клыка, получившего усиление сферы алчности, была потрясающей. Хух, клык вдохнул с такой силой, что воздух вокруг него на мгновение стал холодным. Шу-у-у-у-у. Он начал плавить врагов, извергая вправо и влево огромные столбы огня. Вы убили высшего демона. Получено 1700 очков опыта. Вы убили демона-лорда. Получено 2200 очков опыта. Вы убили высшего демона. Конца и края не было сообщением о том, что противник убит, и о том, что получены очки опыта. Дзынь, дзынь. Какое-то время механические звуки никак не умолкали. Чину улыбнулся. Обалдеть. Клык перестал атаковать. Похоже, мана кончилась. Большинство демонов, которые только что бросились в атаку, были уничтожены за один присест, но некоторым из них повезло уклониться от пламени и выжить. С ними Чину приказал разобраться теневым воинам. Ту-ду-ду-ду. Наблюдая сзади за тем, как больше сотни теневых воинов бегут стройными рядами, он наконец-то почувствовал себя настоящим повелителем теней. Вы убили высшего демона. Вы убили высшего демона. Снова послышались приятные оповещения. Чтобы уничтожить монстров, Чину и пальцем не пошевелил и использовал только теневых воинов. Самый большой вклад среди них внес клык, кто бы что ни говорил, а клык не промах. Чину обернулся и поднял взгляд. В глаза бросился воин-заклинатель из народа высших орков, ставший огромным, как великан, и сфера алчности, увеличившаяся до размеров его тела. Сфера алчности – предмет, удваивающий магический урон владельца одним своим существованием. Похоже, она не просто восполнила силу клыка, который был ослаблен, став теневым воином, а сделала намного больше. Видимо, лучше на время отдать сферу алчности клыку. Выбирать Чину особенно не приходилось, ведь он, даже имея магический класс, не обладал способностями, на которые можно применить эффект усиления. Чину открыл информацию о способностях. Количество теней, доступных для извлечения, 127-820. Количество доступных мест в хранилище, 127-155. Извлечение теней, хранилище теней, территория повелителя. Все три были способностями, на которые никак не влияла сфера алчности. На данный момент единственным способом увеличить количество теней, которые можно извлечь или хранить, оставалось повышение интеллекта. Чину закрыл информацию о способностях. Топ, топ, топ. Окончив бой, все воины по очереди собрались перед Чину. Уголки рта Чину приподнялись, когда он осмотрел груду трупов демонов. Поскольку демонов много, то и предметов выпало прилично так. Дзынь, дзынь, дзынь. Теперь без конца раздавались сообщения о получении предметов. Собрал все, что хотел. Чину, улыбаясь, закончил собирать сокровища и забрался на танка, воина, ледяного медведя. Пропуск, предмет, позволяющий перейти на следующий этаж, все еще не появился. Это означало, что не все монстры побеждены. Чину приказал танку двигаться. Вперед. Танк неторопливо пошел вперед, а теневые воины выстроились в шеренгу и последовали за Чину. Неэффективно передвигаться сразу всей армией. Он подумал, что собирать в одном месте целых 120 теневых воинов не слишком умно. Может быть, по отдельности они и слабы, но уже давно имевшиеся воины хорошо подняли свой уровень, так что вполне могли успешно сражаться против демонов. К тому же теперь к теневым воинам присоединились еще и монстры подземелья уровня. Конечно, общее качество солдат значительно возросло. Кхи-ик, кхи-а, вы убили высшего демона, вы убили высшего демона. Сила воинов подскочила настолько, что времени на поиск монстров и перемещение стало уходить больше, чем на победу над ними. Однако, проблема в том, что один этаж замка дьявола по величине мог соперничать со средним городом. Такими темпами конца не видать. Чину разделил воинов на 6 групп по 20 в каждой, а затем отправил во все стороны, чтобы охотиться на монстров. Он дал им два приказа. Во-первых, убейте всех врагов, которых увидите. Во-вторых, сообщить, когда появится пропуск для перехода между этажами. Хоть внятно общаться с воинами нельзя, но вот подавать и получать простые сигналы возможно. Воины не могут поднимать предметы, поэтому не оставалось ничего иного, кроме как забрать пропуск самому. Хоть и придется отказаться от всех остальных предметов, кроме пропуска, в приоритете сейчас было как можно быстрее добраться до самого верхнего этажа. Отправляемся. Следуя указаниям, шесть групп разошлись каждая своим путем, а через некоторое время получено 1500 очков опыта. Получено 1500 очков опыта. Получено 900 очков опыта. Получено 1100 очков опыта. Очки опыта начали сыпаться со всех сторон. Тени, должно быть, начали охоту. Чину довольно улыбнулся, наблюдая, как набираются очки опыта. Однако вскоре обнаружил любопытный факт, а получаемый опыт-то уменьшился. Поднявшись на верхние этажи, он не встречал демонов низкого, среднего или высокого уровня, которых часто видел на нижних этажах. Здесь наиболее часто встречались высшие демоны, а иногда с ними вперемешку были и демоны-лорды. Высший демон дает 1700 очков опыта, а за демонов-лордов, стоящих на ступень выше, фиксированно выпадает 2200 очков опыта. Однако получаемый сейчас опыт намного меньше этого. Может ли быть так, что чем больше расстояние, тем меньше опыта я получаю? Чину спокойно наблюдал за беспрерывно возникающими сообщениями об очках опыта. Хоть и понемногу, но количество приобретаемых очков неуклонно уменьшалось. Наверняка расстояние до воинов влияет на количество получаемого опыта. Узнал кое-что хорошее. Не будь уникальной системы крепости демонов, которая давала информацию о полученном опыте, это было бы трудно понять. Кроме того, на нижних уровнях, сражаясь с монстрами самостоятельно, чтобы почувствовать, что такое бой, и не пропустить ни одной демонической души, необходимой для выполнения задания, он не посылал воинов отдельно, поэтому сейчас еще больше убедился в правильности своего поступка. Все же ему не было жаль, что теперь он получал меньше опыта. Хотя количество опыта за одного демона уменьшилось, благодаря эффективной охоте на большой территории общий объем полученных очков значительно увеличился. Даже сейчас сообщения о получении опыта продолжали поступать, и в такой ситуации повышение уровня, которое застопорилось с момента первого боя, снова активировалось. Повышение уровня. Повышение уровня. Чину крепко сжал кулаки. Вот и отлично. Хотя немного жаль предметы, которые остаются просто валяться. Повышение уровня и скорость зачистки. Можно считать, что я убью двух зайцев одним выстрелом. Чину был доволен, увидев, что уровень за мгновение поднялся аж на 2. План сработал. Он смог добраться до 80 этажа намного быстрее, чем думал. Как только Чину прибыл на 80 этаж, он снова призвал воинов. Шире их, разом возникли 119 воинов, так как каждый из них, разойдясь по сторонам, сражался с монстрами и получал очки опыта. Уровень воинов тоже заметно повысился. А танк, пока мы не виделись, повысил свой уровень аж на 10. Глаза Чину расширились. Похоже, заинтересованный взгляд хозяина поднял настроение танку, только что достигшему 28 уровня, поэтому он встал на две лапы и зарычал в небо. Чину был не единственным, кто выиграл от эффективной охоты. Он улыбнулся. Хорошо, отправляемся. Как и до этого, он отослал воинов, разделив их на 6 групп, а сам пошел один. Он уже привык передвигаться в одиночку, да и помощь солдат ему не требовалась. Он был уверен в победе даже над всем войском теневых воинов, может быть, за исключением клыка, который получил эффект усиления от сферы алчности. Однако, а что, если включить и клыка? Как знать, если добавить к ним клыка, определенно должно быть весело. В любом случае проверить эту догадку невозможно. Примерно неделю назад ради интереса и заодно в качестве эксперимента он отдал теневому воину приказ атаковать себя, и впервые теневой воин отказался подчиниться. Неизвестно, была ли это верность или влияние какой-то другой силы, но в конце концов, тень не сдвинулась с места. Ну, с точки зрения того, кто использует их как своих подчиненных, это был неплохой результат. Однако, почему я не вижу демонов? Чину, подбрасывая вызванный из инвентаря кинжал Баруки и ловя его, искал следы монстров. Это должно быть где-то здесь. Чину огляделся. Рядом отчетливо ощущалось присутствие, но монстра нигде не было видно. Когда же такое было? Вроде бы у него уже имелся подобный опыт. В тот момент земля несколько раз резко покачнулась, а потом в воздух поднялся слой грязи. Кик-кик, ки-хи-хи. В то же время три высших демона, возникнув из-под земли, окружили Чину и издали неприятное для ушей хихиканье. Охотник нахмурился. Демоны, увидевшие это и решившие, что добыча испугалась, не размышляя, кто нападет первым, раскрыли пасти так широко, насколько это возможно, и нацелились на голову жертвы. Все ради того, чтобы сожрать самую вкусную часть человека. Но вдруг добыча подпрыгнула и сделала сальто в воздухе. Ших, еще до того, как ноги Чину коснулись земли, головы демонов со стуком упали на землю. Вы убили демона лорда. Вы убили демона лор. А, Чину хлопнул в ладоши. Он наконец вспомнил, что похожее было в подземелье с уровня, где он в последний раз охотился вместе с Ючинха. Тогда тоже каменные статуи прятались, а затем вот так возникли из-под земли. Выражение лица Чину, омраченное на мгновение из-за того, что он не мог вспомнить, просветлело. Чувство было такое, будто кто-то выпустил изнутри все напряжение. Чину, довольно улыбаясь, забрал все предметы с трупов монстров и снова отправился в путь. Но всего через несколько шагов остановился. Взгляд Чину был устремлен вниз, словно пригвожденный. Глядя себе под ноги, Чину сказал: «А вы, ребята, почему не выходите?» Теперь уже никто не скажет, дрожала ли тогда земля или зрачки демонов. Чину долго не мог уйти с 80-го этажа. Похоже, где-то здесь есть сильные противники. Еще одна группа превратилась в тени и вернулась к Чину. Воины погибали и воскресали, повторялись столько раз, что маны не хватало, чтобы с этим справиться, так что Чину отозвал воинов. Такое было впервые. С 76-го этажа по 80-й. Лучший эффект при подъеме на эти 4 этажа показала тактика рассредоточенной охоты. Может, им трудно справиться с демонами-лордами? Конечно, начиная с 80-го этажа, вместо высших демонов стало больше демонов-лордов, и они могли творить разные трюки и прятаться в земле. Тем не менее Чину показалось, что у демонов-лордов не хватало сил для легкой победы над его воинами. К тому же была еще одна странность. В пострадавших группах не было воинов-командиров. С группами, куда входили Клык, Игрит, Айрон и Танк, все было в полном порядке. Воины гибли только в двух группах без командиров. Они что, намеренно выбирают для атаки более слабых противников? Если это так, то получается, что существуют разумные монстры, которые могут определять слабости противника. Значит, не только сильные, но и разумные, кем бы они ни были, без сомнения, от них будут одни неприятности. Осталось 4 группы. 5, если считать вместе с самим Чину. Если проследить за движением солдат, следующая цель очевидна. Как только он об этом подумал, его фигура исчезла. Чину быстро подобрался к группе, где был танк. Вдалеке виднелся отряд, наполовину состоящий из черных медведей с исходящим от их тел черным паром и высших орков, чьи тела были полностью скрыты черными как смоль доспехами. Впереди всех гордо шел танк. Думаю, следующей целью будут они. Изначально, при жизни, танк был вожаком ледяных медведей и зверем с огромной мощью, который мог в одиночку одолеть теневых воинов. Даже теперь, когда он стал тенью, мало кто мог бы тягаться с ним в силе. Однако объекты для сравнения были неудачными. Айрон, Игрит и Клык, командиры других групп, даже классом отличаются от него. Каким бы высоким ни был уровень танка, он принадлежит всего лишь к классу элитного солдата. С другой стороны, Игрит и Айрон – рыцари, а Клык – вообще элитный рыцарь. Он с самого начала им не соперник. Следовательно, если у врага есть разум, чтобы обнаружить слабость противника, и он следит за перемещениями воинов, он должен появиться здесь. Понаблюдаю немного. Чину, максимально скрыв свое присутствие и держась на определенном расстоянии, начал двигаться вместе с воинами. Даже они не заметили, что Чину был рядом. Сколько же времени прошло? Прождав долгое время и не видя врагов, Чину покачал головой. Может, моя догадка была неверной? Он уже стал думать, что дело не в сильных врагах, а в том, что огромная толпа монстров хлынула там, где были раненые воины, как вдруг глаза Чину сузились. Идут. Похоже, враги тоже скрывали свое присутствие до тех пор, пока расстояние не сократилось, потому что он заметил их приближение позже, чем обычно. Чину закрыл глаза и сосредоточился на своем восприятии. Восприятие, повышенное до удивительной степени, подобно радару, стало ощупывать все энергетические следы на территории. 4 энергетических следа приближаются, 20 принадлежат моим воинам, и 5 исходит от скрытых в земле демонов. Чину открыл глаза. С 5 демонами, прикинувшимися мертвыми в земле, он решил разобраться позже. Маскировка. Ши их. Чину скрылся с помощью своего навыка маскировки и приблизился к воинам. Вскоре присутствие противника можно было заметить невооруженным глазом. Они едут верхом. Бух, бух, бух, да еще и вооружены, о врагах и говорить не стоило, ведь даже лошади, на которых они ехали, были в доспехах. Подойдя поближе, он увидел их название. То-то он подумал, что они отличаются от обычных демонов, которые вне зависимости от того, являются ли высшими или низшими, ходили голые. Ведь тут можно было увидеть разницу даже в их названиях. Демон-аристократ и три демона-рыцаря. Эти выделенные черным цветом названия он видел впервые. Со стороны этих четверых чувствовалась сильная враждебность. Похоже, это именно они напали на воинов. Сильная энергия и сильная враждебность. Чину решил некоторое время понаблюдать за ситуацией, сохраняя маскировку. Посмотрим, как они действуют. Поскольку эти монстры появились впервые, он хотел увидеть своими глазами их способности и стиль боя. Значит, эти монстры сокрушают теневых воинов. В нем даже разгорелось нетерпение. Чину встал в отдалении, чтобы не помешать бою между своими воинами и новыми демонами. ГРРР, танк обнаружил демонов. Демоны приблизились и спешились. Ага, лошади, это просто средство передвижения. Чину смотрел на демонов глазами, полными интереса. Вскоре воины, возбужденные появлением врага, с криком бросились в атаку первыми, и началась ожесточенная битва между двумя войсками. Гра-а-а! Танк бился в авангарде. Он, сражающийся в полную силу, встал на дыбы перед противником. В такой ситуации обычный человек упал бы в обморок от одного вида его мощи. Но демоны были спокойны и даже не шелохнулись, пока танк изо всей силы не взмахнул большими передними лапами, как бейсбольной битой. Бах! Передняя лапа танка разрезала воздух. Это была ловкая атака, которая выглядела неподходящей его массивному телу. Однако, демон-аристократ, в которого целился танк, легким движением увернулся от его лап. Глаза Чину расширились. На этом удивительное зрелище не закончилось. Аристократ закружился в воздухе и вонзил свое копье в грудь танка. Бубух! Магическая энергия проделала в груди танка дыру размером с арбуз. Чувствовалась огромная энергия, заключенная в его маленьком теле. Враг двигался аккуратно и красиво. Чину заинтересовался. Это необычный монстр. Аристократ и трое охранявших его рыцарей были поразительно сильны. Битва была односторонней. Воины не могли противостоять новым демонам. В отличие от демонов-лордов, на которых было легко охотиться, несмотря на их большие размеры, благородные демоны, имеющие человеческую форму, с легкостью растоптали воинов. Так вот почему воины не смогли регенерировать. Лицо Чину стало суровым. Гра-ах! Ха-а! Как только монстры возрождались, они сразу же попадали под копья и мечи демонов. Чину наморщил лоб. Он знал, что, пока его мана не исчерпана, его воины бессмертны. И даже когда мана закончится, они вернутся в виде теней. Ха-ах! Тем не менее на душе у него было неспокойно, когда он наблюдал, как его солдат уничтожают монстры. Может, это что-то похожее на чувство старшего брата, увидевшего, как его младший брат вернулся домой избитым. Пришло время это прекратить. Насмотревшись, Чину отозвал своих воинов. Воины, вернувшиеся в состояние теней, быстро переместились к ногам Чину и слились с его тенью. Когда воины, не выдержавшие атаки, исчезли, благородные демоны переглянулись и кивнули друг другу. Атмосфера была такой, словно они праздновали третью победу. Но в тот момент, Ши-их, прямо посреди них Чину снял свою маскировку. Вздрог. Демоны были потрясены, но, как настоящие воины, они прочли враждебность Чину и немедленно пошли в атаку. Бах, бах. Чину голыми кулаками сбил с ног двух рыцарей рядом с собой, а подбегающего схватил и прижал к земле. Треск. В полу образовалась трещина, похожая на паутину, и всплыло сообщение. Вы убили демона-рыцаря. Получено 3000 очков опыта. Одно и то же сообщение три раза. За одну атаку по одному монстру он прикончил трех демонов менее чем за секунду. В любом случае эти трое, мелюзга, а вон тот, настоящий. Взгляд Чину обратился на демона-аристократа. Благородный демон, встретившись с ним глазами, вздрогнул и нацелил копье. Раньше мне было любопытно узнать, испытывают ли монстры страх. Теперь, увидев его, я точно знаю. В отличие от битвы демона-аристократа с воинами, сейчас его копье мелко дрожало. Конечно, ведь способность оценить навыки противника также является частью мастерства. И все равно жалеть я его не собираюсь. Чину бросился вперед. В тот же самый момент благородный демон направил вперед свое копье. Чину, легонько повернув голову, уклонился от укола. Но на удивление в воздухе его несколько раз атаковали, меняя направление. Сначала в лоб, потом в шею, потом в сердце. Движения были грациозными, похожими на течение воды, так что их было нельзя назвать заурядной способностью. Однако каждый раз их блокировал кинжал Баруки, в руках Чину. Когда последняя атака, направленная в сердце, оказалась тщетной, кинжал Баруки перерезал древко копья. Аристократ на мгновение замер, увидев, что копье разрублено пополам. Победитель был определен, а ведь это был враг, с которым не справились бы трое или четверо охотников Оранга, даже атакуя они одновременно. Чину высоко оценил способности демона-аристократа. Просто монстру попался неудачный соперник. Чину схватил врага за шлем левой рукой. Кхых! Враг испугался, запаниковал и поспешно попытался отвести голову назад, но не мог вырваться из схватки Чину. Чину начал стягивать шлем и напрягать левую руку, думая перерезать ему горло. Как и ожидалось, шлем снялся легко, скользь. Чину занес кинжал Баруки. «Сдаюсь, я сдаюсь». Чину нахмурился и остановился. Женщина, лицо, появившееся из-под шлема, оказалось совершенно точно женским. На самом деле пол монстров никогда не интересовал Чину, поэтому и это его не побеспокоило. Однако, как только монстр, немедленно поднявший руки, чтобы показать, что сдается, понял, что они могут общаться, он сразу лег плашмя на землю и склонил голову. Поэтому ему стало неприятно в открытую угрожать кинжалом. «Мне жаль, мы были неправы. Пожалуйста, сохраните мне жизнь». Малой ей быстрой смены положения, так еще и о своей жизни умоляет. Монстр ли это? Чину некоторое время оторопело смотрел на маленькую спину лежащего у его ног монстра. Поскольку есть разумные монстры-звери, нет ничего удивительного, что появились и человекоподобные монстры, обладающие разумом. Но вот она явно странная. Чину, потеряв дар речи, какое-то время размышлял над тем, что сказать, а затем с трудом открыл рот. «Сначала напала на моих воинов, а теперь просишь сохранить тебе жизнь? Я совершила смертный грех». Демон-аристократ, уткнувшись лбом в землю, продолжила. «Но с точки зрения нашего клана, который должен защищать это место, мы не могли просто безучастно наблюдать, как какие-то мерзавцы. Ой, нет, господа без разбору охотятся на демонов. Буду признательна, если вы простите меня». Ну, охотнику в голову пришла мысль, что, с точки зрения демонов, это может казаться несправедливым. Все же именно он безрассудно вторгся и начал убивать демонов. Поэтому Чину изменил вопрос. «Разве можно просить сохранить себе жизнь того, кто убил твоих солдат? Долг рыцарей – защищать своего господина. Если со мной все будет в порядке, рыцари на том свете тоже обрадуются». Чину почесал в области виска. Ответ был весьма нелепым. Она бессовестная или слишком оптимистичная? Демоница-аристократ приподняла голову и взглянула на Чину. Ох, и почувствовала, что ситуация все больше оборачивается против нее. Она снова склонила голову и продолжила настойчивым голосом. «Я дам вам все, что захотите, если вы пощадите мою жизнь». Чину положил руку на бок. Демоница-аристократ была сильным монстром, но теперь она полностью безоружна, так что убить ее было проще пареной репы. «Как бы мне поступить?» Чину задумался. Он размышлял не о том, спасать ее или убить, а о том, можно ли получить от нее что-то более ценное, чем опыт и предметы. А, было только одно. Пропуск для перемещения между этажами. «Что, верть?» Демон-аристократ удивленно подняла голову. За исключением длинных и острых клыков, которые торчали изо рта, она мало чем отличалась от человеческой женщины. Чину равнодушно спросил. «Сможешь раздобыть?» Когда она встретилась глазами с Чину, то побледнела и крепко прижалась лбом к земле. «Ну не могут же монстры знать о предметах!» Сделка окончена. Чину вызвал отправленный в инвентарь кинжал Баруки. Неизвестно, почему у монстров есть разум и почему они взывают к милосердию с его помощью, но он не собирался отказываться от очков опыта. «Демон-рыцарь дал мне 3000 очков, значит, ее смерть принесет мне еще больше. Может быть, если ее убить, то выпадет пропуск. Однако, я дам его тебе. Что дашь?» «Про пропуск для перемещения между этажами». Демоница подняла голову и, заметив кинжал в руке Чину, покрылась холодным потом. «Говоришь, что дашь мне пропуск?» Она поспешно кивнула. «Он хранится у нашего клана. Если вы приведете меня в целости, я отдам вам его. Демоны охраняют пропуск». Чину задумчиво коснулся подбородка. Определенно прошло уже немало времени с тех пор, как он добрался до 80-го этажа и убил уже немалое число демонов, но пропуск ему так и не попадался. А ведь сперва я думал, что шанс выпадения уменьшается по мере увеличения размеров этажа, или, может быть, появится какой-то промежуточный босс. Так что звучало реалистично, что монстры действительно прятали его, как и сказала демоница. Увидев, что Чину молча размышляет, она, стоя уже на ватных ногах, добавила: «А еще я знаю, где пропуска на более высокие этажи. Если вы гарантируете безопасность мне и моему клану, я проведу вас к ним». Взгляд охотника слегка изменился. Ее предложение звучало заманчиво. Чину хотел как можно быстрее подняться на верхний этаж, поэтому предложение показать дорогу ко всем пропускам было отличным. Однако, вопрос в том, могу ли я доверять ей. Чину протянул руку и поднял подбородок демона-аристократа. Хоть он и почувствовал ее растерянность, но хватку не ослабил. Чину оказался с демоницей лицом к лицу. Жажда крови. Способность жажда крови активирована. Вспых. Жуткая энергия вырвалась из глаз Чину. Демоница испугалась, ее губы задрожали. «Могу я доверять тебе? Я не лгала». Когда он только получил силу системы, он взял за принцип «давай и бери». Даже если речь идет о монстре, принцип остается прежним. Если монстр сдержит свое обещание, он тоже сдержит свое. «Хорошо». Чину деактивировал жажду крови. «Если отдашь мне пропуска, я тихо уйду». «Правда?» Чину кивнул. Хоть ему и было жаль потерянных очков опыта, которые он мог бы получить, победив монстров, охраняющих пропуска, но еще больше ему было жаль времени, которое он бы потратил на их поиски. На 80-м этаже он уже и так задержался больше, чем планировал, и теперь ему оставалось только рассчитывать на то, что эта девчонка что-нибудь учудит, ведь тогда это станет поводом все разнести в ее логове. «Спасибо». Лицо демоницы просветлело. Она так открыто выражает эмоции или очень наивно? Цокая языком, Чину задал вопрос, который уже некоторое время не давал ему покоя. «Слушай, а вы кто вообще такие?» Глава 9. Спутница. «Я старшая дочь клана Ладир, Эсель и наш клан. Я не об этом», — прервал ее Чину. Его интересовали не какие-то детали биографии монстра, а то, почему монстры и событийные подземелья вообще существуют. Интересно, как нужно спросить, чтобы заставить монстра дать ответ? Нет, подойдет даже не ответ. Хорошо бы добыть хоть какой-то ключ. Он уже пытался провернуть что-то подобное с монстрами-зверями, но единственное, что узнал, так это то, что в их головах бесконечно повторялся приказ «убей людей». В таком случае и эти ребята тоже получают какие-то приказы. Чину, чтобы сравнить их с монстрами-зверями, попробовал несколько упростить вопрос. «У вас в головах тоже слышится голос, повторяющий, чтобы вы убили людей?» «Что?» Эсель подняла голову и уставилась на него. Она все еще лежала на земле, так что, чтобы встретиться с ней взглядом, приходилось смотреть вниз, а это было жутко неудобно. «ТЦ». Чину легонько цокнул языком и поднял Эсель, как ребенка, и после этого снова встретился с ней взглядом. Возможно, ее напугало это прикосновение без предупреждения, потому что он услышал, как ее сердце забилось быстрее. Чину снова задал вопрос. «Спрашиваю, не шепчет ли кто-то все время в голове, чтобы вы убивали людей?» А Эсель после небольшого замешательства открыла рот. «Нет, но вот другой голос постоянно слышится. Какой? Чтобы мы защищали место, где находимся», — осторожно ответила Эсель, следя за реакцией Чину. «Так цели существования человекоподобных монстров и монстров-зверей отличаются. Цель существования монстров-зверей – убивать людей, а у человекоподобных монстров – защищать событийные подземелья. Их пути различались». «Погодите-ка, тогда, если подумать, для человекоподобных монстров я являюсь тем же, кем для нас, монстры-звери». Взглянув на Эсель, до сих пор бледную после того, как она столкнулась с его способностью жажда крови, ему стало немного ее жаль. «Совсем чуть-чуть. С каких пор слышался этот голос?» «С тех пор, как мы очнулись здесь». «Очнулись здесь? Получается, раньше они жили где-то в другом месте? Настоящие ли это воспоминания или фальшивые? Но эти слова значат, что в их головах правда запечатлена именно так. Это вполне может оказаться ниточкой, которая поможет приблизиться к истинной сути системы». Чину продолжил спрашивать. «Тогда где вы были до того, как оказались здесь, в мире демонов? Но однажды очнулись здесь. И что вы делали в мире демонов? Готовились к войне?» «Войне? Да. Похоже, к ней пришли воспоминания того времени». На лице Эсель проступила печаль, неясно отличавшаяся от той, с которой она молила пощадить ее жизнь. Нас ждала война с очень сильным врагом, что всем демонам, разбросанным по нашему миру, нужно было собраться вместе. На этом слова Эсиль прервались. Нет, точнее сказать, Эсиль продолжала говорить. Было видно, как ее губы шевелились, но ее голос не был слышен. Вместо этого до ушей Чину донесся механический звук системы. В связи с тем, что вы вышли за границы дозволенной информации, диалог прерывается. В связи с тем, что вы вышли за границы дозволенной информации, диалог прерывается. В связи с тем, что вы вышли за границы дозволенной. И это сообщение повторялось до тех пор, пока Эсиль не закончила свой рассказ. Глаза Чину сверкнули. Хух, а ведь если бы сидел сложа руки и не спросил, то и не догадался бы. Он ведь мог просто не обратить на это внимания, посчитав объяснение Эсиль частью истории, которой система наделила монстров. Поднятие уровня, событийные подземелья, задания, награды за них, наказания и даже процесс изучения класса. До сих пор все развивалось так же, как и в какой-нибудь игре, так что не было бы странным, окажись у монстров история, подобная игровой. Однако в тот момент, когда система активировала силу принуждения, Чину убедился окончательно. Значит, разговор с ней точно может быть подсказкой. Это была очевидная ошибка системы. Я сделала что-нибудь не так? Как только выражение лица Чину стало серьезным, лицо Эсиль тоже помрачнело. Хочет ли система скрыть, с кем сражались демоны, или же причину и результат битвы? Чину сузил вопрос, чтобы выяснить, и что же из себя представляли эти очень сильные враги. Однако в этот момент Эсиль замерла, как игрушка, у которой сели батарейки. Но и это не продлилось долго. Ах, застывшая демоница вдруг потеряла сознание и беспомощно начала заваливаться. Чину быстро поймал ее и положил на землю. Судя по ее ровному дыханию, похоже, ничего серьезного не произошло. Увидев, что она поморщилась, он решил, что ей неудобно. А еще ему показалось, что дышать ей все-таки трудно. Чину сорвал доспехи Эсиль голыми руками, чтобы ей стало легче. Тудук, броня снялась легко. Затем он отрезал подкладку от брони, свернул ее и подложил вместо подушки. Это было слишком по отношению к монстру, но все же не лишним. Ведь благодаря тому, что она потеряла сознание, Чину смог получить несколько подсказок. Враги, с которыми сражались демоны. Система слишком остро отреагировала на сущность этих врагов. Может, у них что-то есть? Если у них есть сверхъестественные силы и по какой-то причине они оказывают влияние на меня или на Землю. Чину вызвал магазин. Он попробовал разбудить Эсиль зельем, но никакого улучшения не случилось. Остается только ждать. Бух. Чину сел рядом с Эсиль. И до тех пор, пока она не откроет глаза, он тщательно упорядочивал в голове каждый кусочек подсказки, полученный от нее. Эсиль резко приподнялась. Почувствовав присутствие, она оглянулась и, обнаружив Чину, который молча сидел рядом, дернула плечами. Так это был не сон. Эсиль, которая начала медленно воспринимать реальность, оглянулась вокруг. Повсюду были трупы высших демонов. Глаза Эсиль расширились. Демоны, не имеющие разума, не считают разумных демонов представителями своего вида. И она, лежащая без сознания, была для них не более чем хорошей добычей. Но тот факт, что она до сих пор жива, значит, вы защитили меня? Вместо ответа Чину встал. Затем он протянул руку Эсиль. Тронутая такой неожиданной заботой, Эсиль взяла руку Чину за руку и осторожно встала с места. Спасибо вам. Как скоро мы доберемся до места, где находится пропуск? Это совсем рядом. Я покажу вам дорогу. Эсиль протянула Чину руки, соединив их запястья. Чину и Эсиль обменялись удивленными взглядами. Не выдержав, Эсиль заговорила первой. Я же пленница, поэтому должна идти со связанными руками. Не нужно. Он был уверен, что сможет и без оков пресечь сопротивление или побег. Он и без того потратил слишком много времени. Чину развернул Эсиль и толкнул ее в спину. Похоже, она все еще была напугана, раз он почувствовал, как сердцебиение Эсиль немного участилось, но Чину не показал, что заметил это. Взгляд Чину обратился к лошадям, на которых приехали монстры. А лошади? Я их поведу. Эсиль с раскрасневшимся лицом пошла впереди, держа поводья трех лошадей. Чину молча последовал за ней. Как и сказал Эсиль, совсем скоро появилось место, похожее на то, где мог бы находиться пропуск. Это была огромная крепость. Невероятно, внутри крепость демонов еще одна крепость. Если подземелье крепости демонов только называется крепостью, а на самом деле имеет форму башни, то это, казалось, действительно была построена по образцу средневекового замка. Солдаты, охраняющие крепостные ворота, на мгновение занервничали, когда увидели Чину. Однако, гость, как только Исиль небрежно сказала это и кивнула, солдаты тут же открыли ворота замка. Вскоре оттуда вышла группа рыцарей. «Госпожа Исиль, мы ждали вас, а отец, он в зале для аудиенций». «Понятно». Рыцарь взглянул на Чину и спросил: «Госпожа Исиль, кто этот человек сзади?» «Это важный гость, так что будьте вежливы». Услышав серьезные слова Исиль, рыцари расступились и склонили головы. Чину последовал за демоницей в самую дальнюю часть замка. После долгого пути по коридору они оказались в просторной комнате размером с комнату босса в подземелье. Видимо, это зал для аудиенций. Чину огляделся. За исключением редко стоящих, простирающихся к потолку столбов по бокам, он был абсолютно пуст. Зал больше напоминал место, созданное для боев. «Если бы я пришел сюда с боем, наверное, битва с боссом началась бы здесь. И в таком случае это значит, что тот демон-аристократ, сидящий на огромном стуле, который стоит на подиуме в глубине зала для аудиенций, и есть босс этого здания». Исиль и Чину остановились перед боссом. Босс заговорил первым. «Исиль, отец, это...» Прежде чем Исиль успела что-то объяснить, босс, встретивший взгляд Чину, широко раскрыл глаза. Зрачки босса задрожали. «Ты, кого ты привела?» «Отец, это гость». Несмотря на отчаянное объяснение Исиль, волнение босса не утихало. «Гость? Что за гость врывается в дом хозяина с армией?» «Что?» Исиль оглянулась на Чину. «Где здесь армия-то?» Босс сказал дрожащим голосом, не сводя глаз с Чину. «Исиль, разве ты не видишь бесчисленное множество воинов, что прячутся в тени этого человека?» Взгляд Чину заострился. Исиль отшагнула назад, пораженная изменившейся атмосферой. Чину сделал удивленное лицо, а он, похоже, хорошо чувствует энергию. Получается, босс может видеть солдат, прячущихся в тени. Считать это удачей или несчастьем, он позвал всех теневых воинов, до этого рассредоточившихся по позициям, в свою тень на случай возможной битвы. «Как ты смеешь приводить воинов в мой дом?» Услышав повышенный голос босса, рыцари ворвались в комнату. «Отец!» Исиль громко позвала босса. Босс уже встал со своего места и посылал гневные взгляды. Чину, молча наблюдавший за ситуацией, запоздало произнес: «Мне обещали». Когда босс не смог обнаружить на лице Чину ни капли беспокойства, его брови поднялись. «Что тебе обещали?» «Пропуск для прохода». Чину сделал шаг вперед. «А я обещал уйти тихо, если вы отдадите мне пропуск». Босс шумно сглотнул слюну. Так он тот человек, который приближался, убивая демонов с ужасающей скоростью. Его глаза потемнели, когда он услышал новость о том, что даже Волкан и Метус, которым он доверял, пострадали. Несмотря на то, что клан Ладир принадлежит к аристократам, он занимает лишь 20-е место в иерархии демонов, являясь одним из самых слабых. Чтобы одолеть противников, которые без труда справились с Волканом и Метусом, нужно быть готовым к немалым жертвам. Но страшный враг сказал, что уйдет сам. «Могу ли я поверить в это?» С сомнением босс спросил. «Это твое единственное требование?» Чину как будто только того и ждал, сказал. «А еще, ну конечно, босс так и думал, поэтому была босс нахмурил переносицу. Требования сильных всегда безграничны». Хотя босс еще ничего не услышал, его сердце уже защемило от одной мысли о том, какими грубыми будут требования, как они оскорбят их клан, как будут провоцировать воинов. Как и ожидалось, парень положил руку на плечо дочери и сказал: «Хочу одолжить ее». «Что?» Боссы и рыцари вместе разразились изумленным вскриком. Чину прошелся взглядом вокруг. «Хаэм?» Исиль сказала, что знает, где все пропуска на верхние этажи. Она нужна, чтобы указать ему местонахождение пропусков, так что он просто сказал, что одолжит ее на время. «Я сказал что-то не то?» Чину наклонил голову, глядя на трясущегося босса, изумленных рыцарей Исиль, чье лицо залилось красной краской. «Показать дорогу?» После объяснения Исиль и согласия Чину босс едва смог успокоиться. Он снова сел на свое место. «Дать пропуск и показать дорогу? Одного этого будет достаточно?» С тех пор, как босс оказался заперт здесь, ему постоянно повторяли один приказ – защищать эту территорию. В приказе не было принуждения, но он чувствовал, что должен следовать ему, как естественному инстинкту, подобному тому, как если ты голоден, то ты должен поесть, а если чувствуешь сонливость, закрываешь глаза. Вот почему, Когда пришли черные воины и стали охотиться на демонов, он почувствовал, что тот самый момент настал, и его сердце упало. Босс, поразмыслив, приказал напасть, и отряды, состоявшие из черных солдат, оказались на удивление легко уничтожены. Однако, согласно докладу разведчика, были еще и враги совершенно другого уровня, сильнее черных воинов, которых легко удалось устранить. Победу над войсками огнедышащего монстра, огромного рыцаря, а также рыцаря в шлеме с длинными перьями нельзя было гарантировать, даже задействуя они все силы клана Ладир. Поэтому они уже готовились отправить всю армию клана Ладир, чтобы уничтожить этих врагов. Однако в отчете не было ни слова о парне, который сейчас находился перед ним. Одним словом, главная сила противника стояла особняком. Если бы я знал, что этот чудовищный человек, хозяин черных воинов, я бы даже не начал это сражение. Лишь босс видел истину. Черные воины, внезапному исчезновению которых он так радовался, были не где-то еще, а собрались в этом месте, прямо у него перед глазами. Они скрывались во тьме этого человека, ожидая приказа. Даже сейчас у него бежали мурашки от кровожадных взглядов бесчисленных солдат, стоящих в тени. Конечно, мою гордость задевает то, что приходится идти на компромисс с жалким человеком. В список того, что он должен был защищать, входил и свиток под названием «Пропуск между этажами». Однако не слишком ли высока цена, которую придется заплатить за защиту этого свитка? Нет, он не был уверен, что сможет победить воинов этого парня, даже если пожертвует всей армией. К тому же этот парень, он скрывает свои способности. Неясно, к какой цели он стремится, но он тщательно скрывается, подобно айсбергу, который показывает только свою верхушку над спокойной поверхностью воды. Столкновение с врагом, чью силу невозможно оценить, было поистине ужасающим. Нервно глядя на Чину, босс сказал: «Этого действительно будет достаточно, если он может дать один пропуск, при этом сохранив все остальное, нет причин не делать этого. К тому же это нужно для защиты большей части территории, так что даже не является нарушением приказа». Чину кивнул. «Ты же не причинишь вреда моей дочери, Зырк». Он почувствовал взгляд Эсель, монстр, который заботится о своей дочери. Чину снова кивнул, хотя это казалось ему весьма удивительным. Немного подумав, босс улыбнулся. «Тогда давай поступим так». Как только он решил отдать свиток, ему показалось, что зуб, который болел долгое время, наконец-то выпадает. Что это, если не счастье, раз предсказанную катастрофу можно предотвратить с помощью всего лишь листка бумаги? Нет, я даже буду благодарен, если ты так поступишь. Увидев ослепительную улыбку босса, Чину, также думавший о развитии ситуации в другом направлении, расслабился и рассмеялся. Похоже, Эсель всецело пошла характером в отца. Это тоже часть истории, придуманной системой, или правда, как она сказала? Чину, вытряхнув из головы ненужные мысли, дал определенный ответ боссу, который ждал решения. «Я держу свое слово». «Хорошо». Как только босс щелкнул пальцами, солдат принес большой свиток и передал его Чину. Чину развернул его. А это и правда настоящий пропуск. Когда Чину увидел содержимое, на его губах появилась улыбка. Предмет. Пропуск. Уровень. Неизвестен. Тип. Неизвестен. Пропуск на 81 и краткая этаж крепости демонов. Можно использовать только в магическом круге на 80-м этаже. Он сомневался, что сможет получить предмет от монстров путем простого диалога, но это был настоящий пропуск. И единственным отличием от пропусков на более низкие этажи была красная подпись клана Ладир в самом низу пропуска. Значит, начиная с верхних этажей, задание построено так, что я должен получить пропуск от каждого клана. Уголки рта Чину приподнялись. Этот способ ему нравился значительно больше, чем убийство монстров в ожидании пропуска, который непонятно когда еще появится. Чину свернул разрешение и отправил его в инвентарь. «Мы же можем отправиться прямо сейчас», подгоняя Эсель, он повернулся к входу, но стоящие там рыцари его закрыли. Когда Чину с подозрением оглянулся, Эсель только улыбнулась. «Это еще что за ситуация?» Босс, незаметно подошедший к нему вплотную, остановился перед Чину. «Ни за что нельзя отпустить посетителя дома Ладир вот так». Из-за больших размеров босса атмосфера могла показаться гнетущей. Но, судя по дружелюбной улыбке на лице монстра, он вовсе не намеревался кого-то напугать. Босс искренне просящим тоном произнес: «Не согласишься ли на трапезу в честь успешного завершения переговоров?» Да и похоже, дочери тоже нужно хорошенько подготовиться к долгому пути. Взгляд Чину обратился к Исиль. Казалось, что Исиль наблюдала за реакцией Чину, но в душе хотела, чтобы он сделал это для нее. Она сдержала свое обещание. В таком случае не лучше ли вести себя по-джентльменски? Есть ему все равно приходилось, а хлеб и мясо, продающиеся в магазине системы, уже начали надоедать. Так и сделаем. Как только, немного подумав, Чину согласился, босс расхохотался. Вот спасибо. Лица Исили рыцарей тоже посветлели. Вскоре босс крикнул своим подчиненным. Ну и чем вы заняты? Почему не готовите нам трапезу? Так как задержка на 80-м этаже была долгой, Чину не собирался тратить время зря на остальные этажи. Его беспокоило, сможет ли Исиль, служившая проводником, использовать магический круг перемещения. Однако эта проблема на удивление легко решилась. Демон-аристократ хочет быть вашим спутником. Вы принимаете сопровождение? Если вы примете сопровождение, спутник сможет использовать магический круг перемещения, а также получит очки опыта в соответствии с вкладом. Делиться очками опыта со спутником, слова о том, что опыт распределится на двоих, пришлись ему не по душе, но, взглянув повнимательнее, он понял, что к чему. Иными словами, если не давать своему компаньону возможности сражаться, то и не нужно делиться очками опыта. Поэтому Чину решил как следует зарубить эти слова на носу Исиль. Даже если вдруг начнется битва, ни за что не вмешивайся. Я совсем справлюсь сам. Хорошо, послушно ответила демоница. Как бы то ни было, Чину, принявший сопровождение, поспешил отправиться в путь. Исиль шла следом за Чину, едва поспевая, так как несла узелок с вещами в несколько раз больше ее самой. Багаж не был тяжелым, но вот поспевать за Чину, идущим быстрыми шагами, оказалось задачей не из легких. Чину иногда останавливался и ждал, пока она нагонит его. Вон там, уже видно. Изучив карту 81 этажа, Исиль указала на замок, который начал вырисовываться вдали. Чину, обнаруживший замок еще раньше, тоже кивнул. Минуточку. Исиль поставила свой огромный багаж на землю и порылась внутри. Вскоре у нее в руках оказалась фарфоровая бутылка с алкоголем. Чину спросил, а это зачем? Это любимый алкогольный напиток главы семьи Карш. Если вы возьмете его, он может помочь в переговорах. В переговорах? Чину усмехнулся и призвал теневых воинов. Выходите. Услышав зов Чину, воины возникли все разом. Ши их, быть не может. Исиль не верила своим глазам. Было целых три черных воина, которые могли бы сравниться с демонами-аристократами высокого уровня. А в руках того, кто призвал солдат, также вдруг возникли два кинжала. От них исходила настолько острая энергия, что можно было порезаться, просто стоя рядом, и Исиль не верила своим глазам, что парень, стоящий сейчас перед ней, был тем человеком, с которым она только что разговаривала. «Вы идете не для того, чтобы вести переговоры?» Чину ответил вопросом на вопрос. «А вы близки с кланом Карш?» «Нет, аристократы всегда сражаются за положение, даже в мире демонов. Тем не менее с ними можно договориться». При этих словах Чину ухмыльнулся. «Тогда решено. Достаточно и одного исключения. Помимо получения пропуска, повышать уровень тоже было важно. Жди меня здесь». После этого ответа Чину повел воинов в направлении крепости. Минуточку. Исиль, стоявшая с широко открытыми глазами, с запозданием направилась в ту же сторону, где исчез Чину. Ох, за это короткое время замок клана Карш уже оказался в огне. Бу-ух, когда вдали огромное чудовище, подобное великану, изрыгало огонь, ворота и стены замка беспомощно плавились, а рыцари клана Карш, выскочившие от неожиданности, тут же были окружены черными солдатами, которые беспощадно их разрубали. Боже мой, Исиль издала неясный звук, похожий то ли на стон, то ли на причитание. Ха-а-а, уа-а, замок Карш, который выглядел в несколько раз внушительнее замка Ладир, неотвратимо разваливался. Исиль шумно сглотнула слюну. Если бы мой отец послушно не передал пропуск, замок Ладир мог бы выглядеть точно так же, как замок Карш, на который она смотрела сейчас. При одной только мысли об этом у нее начинала идти кругом голова. В то же время она подумала, каким же везением стало то, что им удалось договориться. Бубух. Очередная башня по ту сторону крепостной стены с грохотом обрушилась. Ну и как можно сражаться с этими монстрами? Исиль вытерла стекающий с подбородка под тыльной стороной ладони и вздохнула с облегчением, зная, что ее клан избежал катастрофы. Должностные лица Лиги охотников Японии и высокопоставленные чиновники японского правительства собрались в одном месте. Чтобы развеять гнетущую атмосферу в конференц-зале, глава Лиги тихо заговорил. В последнее время Корея находится в приподнятом настроении в связи с появлением 10-го пробужденного С-ранга. Высокопоставленные лица хмыкнули. В Японии количество охотников С-ранга уже перевалило за 20, а корейцы радовались всего лишь 10-му охотнику С-ранга. Хотя, возможно, это вполне естественно для страны, где осталось всего 8 охотников С-ранга из 10, так как двоих они потеряли. Одного из-за происшествия, а еще одного – по причине эмиграции. В любом случае цель сегодняшнего собрания не в том, чтобы насмехаться над Кореей. Окажись это так, атмосфера не была бы такой тяжелой. Министр обороны, сидевший с хмурым лицом, заговорил, какое это имеет отношение к сегодняшней встрече. В его голосе засквозило прекрасно различимое чувство недовольства. В настоящее время остров Чичжуда на юге Кореи не справился с зачисткой подземелья и был захвачен монстрами, да еще и необычными, а монстрами-муравьями, которые славятся строгой иерархией и огромной скоростью размножения. Если бы на этом все закончилось, то японское правительство бы просто обрадовалось и посмеялось над корейским, но проблема заключалась в том, что бедствие уже приближалось к берегам Японии. Даже вчера по вине одного муравья, предположительно прилетевшего с острова Чичжуда, маленькая японская деревня исчезла с лица земли. Проблему с островом уже нельзя было игнорировать. Самым актуальным вопросом, требующим решения прежде всего, была необходимость как можно скорее успокоить премьер-министра, призывавшего к контрмерам. Как можно в таком важном месте, где на кон поставлены жизни многих людей, говорить о таких пустяках, как тут не нахмуриться? Однако седовласый глава лиги, чьи морщины выдавали его преклонный возраст, продолжил. Люди наиболее склонны к ошибкам, когда они взволнованы. И я думаю, что сейчас самое подходящее время. Многозначительное замечание привлекло внимание внутри конференц-зала, где люди действительно волновались. Министр обороны нервно спросил уже другим тоном. Может быть, есть какой-то хороший способ? Думаю, слово уместный подойдет больше, чем хороший. Все высокопоставленные чиновники, включая и министра обороны и представителей лиги, внимательно прислушались к словам главы. Глава лиги заговорил с некоторым запозданием, будто специально выдерживал паузу для этого момента. Те, у кого нет сил защищать свою землю, продолжают считать ее своей, но можем ли мы признать их хозяевами? В конференц-зале повисла тишина. Что пытается сказать глава лиги? Учитывая отношения между Кореей и Японией, если это заявление станет известно всему миру, его нельзя будет просто списать на безумный бред какого-то старика. Кроме того, он ведь сейчас возглавляет Японскую лигу охотников. Так что вы хотите сказать? Осторожно спросил государственный министр. Глава лиги оглядел толпу и уверенно заявил. Мы уничтожим монстров на острове Чичжуда. Шу-шу-шу. А затем, в помещении, в котором на мгновение поднялся шум, снова стало тихо, когда опять раздался голос главы лиги. Заберем сам остров. Глава 10. Надвигающаяся угроза. Заберем остров Чичжуда. Должностные лица Японской лиги охотников, похоже, были заранее проинформированы главой лиги и в целом сохраняли спокойствие. Но вот члены японского правительства не смогли сдержаться. Что все это значит?